2. В фонарь летательного аппарата бились крупные пушистые комья химических снегов арктической зоны, которым тысячи лет атмосферного загрязнения придали болезненно-желтый оттенок. Снаружи, под пулевидным носом машины, был лишь невыразительный полог серых небес да водоворот бурана. Эристед Келл уделил им мимолетный взгляд и, отвернувшись, шагнул с приподнятого пола пилотской кабины обратно в маленький салон, который размещался позади нее. «Долго еще?» – спросил Ториэль, который сидел пристегнутым в противоперегрузочном кресле, держа в нежных тонких пальцах полусобранную логическую головоломку. «Недолго», – сообщил ему Келл, намеренно делая неопределенный ответ. Лицо Вануса исказилось от раздражения, и он завертел в руках запутанный клубок головоломки, на самом деле не уделяя ей внимания. «Чем быстрее мы там окажемся, тем счастливее я буду». «Слабонервный пассажир?» – слегка забавляясь, спросил снайпер. Ториэль услышал это в его голосе и обжег его ядовитым взглядом. «Последний летательный аппарат, в котором я сидел, подбили над пустыней. Не могу сказать, что это настроило меня на благосклонный лад по отношению к опыту полетов в целом». Ванос отложил головоломку, которую с изумлением осознал Келл, он уже успел собрать без видимых усилий, и задрал рукав, чтобы заняться своей перчаткой к агитатором. «Я все еще не понимаю, зачем я здесь нужен. Мне следовало вернуться назад с Вальдором». «Генералу-капитану нужно выполнять собственные обязанности», — сказал Келл. «В настоящее время мы рассчитываем только на себя». «Похоже, что так и есть». Ториэль бросил опасливый взгляд в дальний конец салона, где сидела девушка Йота. Ториэль разместился так далеко от нее, как только можно было сделать, все еще оставаясь при этом внутри кабины. Кулексус, в свою очередь, выглядела целиком занятой узором заклепок на дальней переборке, водя взад и вперед по их поверхности своими длинными пальцами. Она казалась полностью погруженной в повторяющееся, почти бессознательное действие. «Безопасность операции», — сказал Келл. «Приказы Вальдора вполне прозрачны. Мы собираем нужную ему команду, и никто не должен об этом знать». Ториэль помолчал, а затем склонился ближе к нему. «Ты ведь знаешь, что она такое, правда?» «Пария», — хмыкнул Виндикар. «Да, я знаю, что это значит», но Ванус отрицательно затряс головой. «Йота предназначена быть протифагом. Она не человек, Келл, не такая, как ты или я. Девушка, реплика». «Клон?» Снайпер оглянулся на безмолвную Кулексус. «Я не думаю, что создание такой вещи находится за пределом возможностей ее клана». Несмотря на эти слова, он не представлял, каким образом ген-мастера могли подступиться к подобной задаче. Келл знал, что биологи Императора обладали огромной квалификацией и невероятными знаниями. «Но создать живую личность, цельную и настоящую, из клеток в пробирке, именно, — продолжал настаивать Ториэль, — существо без души, она ближе к Ксеносам, чем к нам». На губах Келла мелькнула улыбка. «Ты ее боишься?» Инфоцит отвел глаза. «Если быть честным, Виндикар, то я боюсь большинства вещей. В этом заключается баланс моей жизни». Келл кивнул, принимая это. «Скажи, ты когда-нибудь сталкивался лицом к лицу с кем-нибудь из Эверсоров?» Лицо Ториэля стало пепельным. Оттенок его щек побледнел, совпадая по цвету с полярными снегами за иллюминаторами летательного аппарата. «Нет», — просипел он. «Когда это случится, — продолжил Келл, — тогда у тебя на самом деле будет то, чего ты сможешь бояться». «И мы туда направляемся», — сообщила Йота. Они оба полагали, что девушка целиком погрузилась в свой внутренний мир. Но сейчас она отвернулась от переборки и заговорила так, как будто принимала участие в беседе с самого начала, чтобы забрать того, кого прозвали Гарантином. Глаза Келла сузились. «Откуда тебе известно это имя?» Он не говорил о следующем ассасине из списка Вальдора. «Не одни ванусы кое-чего знают». Она склонила голову на бок, разглядывая Ториэля. «Я их видела. Эверсоров». Рука Йоты потянулась в сторону шлема черепа, который покоился рядом с ней в свободном пассажирском кресле. «Все они одинаковые», — она улыбнулась инфоциту. «Экстракт ярости, чистейший». Ториэль сердито посмотрел на снайпера. «Так вот зачем мы здесь, в этой обледеневшей пустыне. Чтобы забрать одного из них, он содрогнулся. Снаряженная циклонная боеголовка, и то была бы безопаснее». Келл проигнорировал его реплику. «Ты знаешь имя Гарантина?» — сказал он Йоте. «Что еще?» «Кусочки мозаики», — ответила та. «Я видела, что он за собой оставляет реки крови и груды мяса, след убийцы-мстителя». Она указала на Ториэля. «Знаешь, инфоцит прав. Гарантин — оружие устрашения. И в гораздо большей степени, чем любой из нас». Будничный тон, которым она произнесла эти слова, смутил Келла. С тех самых пор, как Вальдор со своими приказами и полномочиями, полученными от самого магистра ассасинов, появился в пустыне, чувство беспокойства, испытываемое Виндикаром, росло еще сильнее с каждым днем. И сейчас Йота коснулась самой его сути. Они были убийцами-одиночками, каждый на свой собственный лад. Этот общий сбор ему не нравился. Это был не тот способ, которым надлежало вести дела. И где-то глубоко внутри себя Эристед Келл также понимал, что он боится того, что подразумевали такие приказы. «Виндикар!» – позвал его по имени клана пилот транспортника. Келл обернулся. «Диспетчерская не отвечает, что-то не так». Тариэль пробормотал что-то про свою злополучность, и Келл метнулся мимо него назад в кабину. Пилот уже начал закладывать крутой поворот. Сквозь кружение и взвихривание, увлекаемых пургой льдинок, он заметил внизу пятнистый безжизненный пейзаж арктических просторов, различимый только благодаря слабому изменению в оттенке химснега. Под брюхом воздушного судна обнаружился приземистый бункер из укрепленного ферокрита, видимый только благодаря поблекшим от климата малиновым полосам, очерчивающим его края до равномерным вспышкам проблесковых маяков. Но там, где должны были находиться контуры шестиугольной посадочной шахты, был лишь провал, изрыгающий черный дым и выбросы пламени. Келл уловил писк охваченных паникой голосов, исходящий из бусины вокса пилота, а пока они закладывали вираж, ему померещились внизу, внутри шахты, отблески оружейных выстрелов. Он стиснул зубы. Это было не просто случайное происшествие, он точно знал, что приключилось. «Ой, они разбудили его», — сказала сзади Йота, озвучивая его мысли. «Это была ошибка». «Сажай нас», — рявкнул Келл. Глаза пилота залетными очками округлились. «Шахта горит, а больше приземляться некуда. Мы должны отменить посадку». Виндикар отрицательно замотал головой. «Сажай нас на лед! Если я опущу этот корабль туда вниз, он может никогда не взлететь снова», — сказал пилот. «И если...» — Келл посмотрел на него так, что тот замолчал. «Если мы не разберемся с этим немедленно, то завтра, к восходу солнца, все поселения в радиусе 100 километров превратятся в скотобойни». Он указал на снежные поля. «Сажай эту штуковину прямо сейчас!»